6 из таблеток печей образовали круг с 7-й в центре. В то же время, в подземной комнате, драконы таблетки печи Ли Му Ван также реагировали. Ли Му Ван сделала глубокий вдох. Она закусила палец и сразу же сформировала несколько печатей рядом с ней. Она бросила печати на 7 драконов на пилюле печи. 7 драконов начали двигаться так, как если бы они были живы и плавали вокруг камеры. Они все свернулись. Вскоре 7 драконов превратились в иллюзорные таблетки печей. 6 из них образовали круг, а 7-й слился в печь дракона Ли Му Ван. Глаза Ван Линя загорелись. Не говоря ни слова, он махнул рукой и выстрелил иллюзорным кругом на землю. Затем его рука сформировала печать, когда он крикнул: «Основное тело, появись!» Основное тело Ван Линя с белыми волосами и фиолетовой звездой на лбу появилось без звука через иллюзорный круг. В тот момент, когда он появился, комната стала холодной. Даже иллюзорные таблетки печи в воздухе стали немного размытыми. Ли Му Ван смотрела на основное тело Ван Линя с выражением тоски. Вскоре, ее глаза загорелись. Это был человек, которого она ждала на протяжении более 200 лет. Аватар просто слишком уступал по сравнению с основным телом. После того, как появилось основное тело, он шел по направлению к центру комнаты. Когда он остановился перед драконом таблетки печи, он повернулся, чтобы посмотреть на Ли Му Ван. Сердце Ли Му Ван почувствовало холод после вида этих холодных глаз. Она была слишком хорошо знакома с этим взглядом. Это был точно такой же взгляд, что был у Ван Линя, когда они встретились 200 лет назад. Через 200 лет, холодность в его глазах был еще более интенсивной, чем раньше. Ли Му Ван сделала глубокий вдох и быстро образовала печать. Под ее контролем, крышка таблетки печи медленно двигались в сторону. Основной корпус Ван Линя прыгнул в таблетку печи и начал культивировать без каких-либо колебаний. Вскоре после этого, крышка таблетки печи была закрыта. На данный момент, на первом этаже над комнатой, Ауин Цзы поднял обе руки и держал их широко открытыми. Затем он пробормотал что-то себе под нос. Через некоторое время, он посмотрел на таблетки печи в центре. Внезапно зеленый газ вышел из таблетки печи, пока не образовалась гигантская рука, которая начала расти. Ауин Цзы сделал глубокий вдох и вынул сумку в хранилище. Он сбрасывал бесчисленные небесные сокровища в гигантскую руку. После, гигантская рука сомкнулась и повернула обратно в зеленый дым, и вернулась в таблетку печи. Глаза Ауин Цзы засветились, когда он кричал: «Таблетки в жертву!» Первая жертва, ранг 4, таблетка демонической крови. В тот момент, когда он закончил говорить, один из 6 человек сделал несколько шагов вперед и ударил его сумку, хранилище. Белая нефритовая бутылка появилась из сумки, хранилища. Он подошел к одной из таблеток печи и сломал печать на бутылке. Он осторожно вылил кроваво-красную таблетку. В тот момент, когда появились таблетки, площадь была наполнена запахом крови. В настоящее время лицо человека было немного бледным. Его правая рука дрожала, когда он держал таблетку, но он стиснул зубы и положил таблетку в одну из 6 таблеток печей. В тот момент, когда таблетки вошли в таблетку печи, печь испустила громкий рев. Сразу же после того, кроваво-красный свет выстрелил в воздух, образуя столб света, который достиг неба. Та же сцена произошла в комнате, когда одна из иллюзорных таблеток печей, образованных одним из драконов, выстрелила столб красного света. Кроме размера, столб красного света был идентичен тому, снаружи. Глаза Ван Линя загорелись. Глядя на сцену перед ним, он спросил, что это за методика очистки таблетки. Глаза Ли Му Ван были полны уважения, как она прошептала. Это собственный метод переработки Ауин Цзы, называется жертвенным очищением. В основном, он использует различные таблетки ранга 4, чтобы сделать таблетки ранга 5. Хотя вероятность успеха невысока, она по-прежнему намного выше, чем при обычных методах. В настоящее время над землей, глаза Ауин Цзы загорелись, и он крикнул. Вторая жертва, ранг 4, таблетка Лолинь. Другой человек остановился рядом с таблетками печи. Он достал синюю таблетку и осторожно положил его внутрь печи. Внезапно столб синего света появился из этой таблетки печи. Затем Ауин Цзы ринулся во все тяжкие и положил еще 4 таблетки ранга 4. Теперь, 6 столбов света выстрелили в небо. Эти столбы света можно было увидеть даже за пределами горного хребта секта «Облачное небо». Ауин Цзы был очень нервным. Он смотрел на таблетки печи в середине и пробормотал: «Это должно получиться. Это должно привести к успеху. Если мне удастся на этот раз, У меня будет 3 таблетки ранга 5. В сочетании с 3 таблетками ранга 5 секты, у меня будет 6. С 6 из них, я мог бы использовать таблетки ранга 5 в качестве жертвы и попробовать. Что же это такое? Это очищение таблетки ранга 6. Его глаза светились ранее никогда не виданным светом, когда он смотрел на таблетки печей. После того, сделав глубокий вдох, он крикнул: «Вы 6, очищение началось». 6 алхимиков показали волнение. Если им удастся на этот раз, то они помогли бы создали таблетки ранга 5. Это было то, о чем все алхимики мечтали. 6 из них прыгнули в воздух и поплыли над 6 таблетками печей. Они сели со скрещенными ногами в столбы света и призвали духовную энергию в своих телах к движению. А Уин Цзи не колебался вообще. Его тело медленно приземлилось на верхней части последней таблетки печи, и он закрыл глаза. В этот момент, в подземной комнате, 6 иллюзорных таблеток печей излучали также свои собственные столбы света. Внутри центра этих столбов света была таблетки печи с печатью таблетки на нем. Под печатью таблетки была таблетки печи, сделанная Лиму Ван, с основным телом Ван Линя внутри нее. Хотя основное тело Ван Линя было внутри таблетки печи, в настоящее время она не поглощает любую духовную энергию, так как все готовилось к открытию печати таблетки. Что касается поглощения духовной энергии, Ван Линь не мог дождаться, пока печать таблетки будет открыта. Выражение Лиму Ван было серьезным. Ее рука постоянно образовывала печати, и она отправляла их в соответствующие таблетки печей. Вскоре после того, бесчисленные осколки света пришли из 6 столбов света и вошли в печать таблетки в середине. Часть духовной энергии была украдена Лиму Ван из таблетки жертвы ранга 4. Вот как была решена проблема необходимости большого количества духовной энергии, чтобы открыть уплотнение таблетки. На самом деле, Лиму Ван нужны были только 2 вещи, чтобы открыть печать таблетки. Один из них был местоположение. Ей нужно было место с большим количеством духовной энергии, но без духовной вены в земле. Эта проблема была решена с помощью Ауин Цзы. Теперь они только должны были ждать подходящего времени, чтобы открыть печать таблетки. Помимо места, второе, что требовалось, было время. Только открыв печать таблетки в то же время дня, когда она была запечатана, удовлетворила бы требование времени. Чем меньше разница во времени, тем меньше вреда будет нанесено таблетке. Если разница во времени будет слишком велика, то таблетке будет причинен ущерб. Ван Линь уже знал все это после того, как Лиму Ван объяснила это. Теперь вопрос, что за время было правильным, чтобы отменить печать? Лиму Ван проверила много книг и нашла одно время. Это время будет 45 минут после полуночи. В результате, самое лучшее время для очищения таблетки и печати таблетки было 45 минут после полуночи. Надо сказать, что когда речь идет об очищении таблетки или печати таблетки, лучшее время, чтобы сделать это, когда Ян и Инь разделены. Конечно, это относится только к очищению очень драгоценных таблеток. Что же касается обычных таблеток, люди не будут возиться с ним. Но это предположение было не очень точным. На самом деле, были некоторые алхимики, которые боялись, что другие люди украдут их таблетки. Они намеренно меняли время, когда запечатывали таблетку. В результате, даже если кто-то украл бы таблетки, они не смогли бы правильно открыть ее, не зная правильного времени. Решением Лиму Ван было использовать метод, который будет использовать огромное количество духовной энергии, чтобы перегрузить таблетку. Это приведет к небольшой потере эффективности таблетки, но откроет печать таблетки. В некотором смысле, до тех пор, пока время не сильно отличалось от того, когда она была запечатана, печать таблетки будет удалена, и таблетка понесет намного меньше повреждений по сравнению с обычными методами. Но если разница во времени была слишком велика, это сделало бы таблетку бесполезной. Выражение Лиму Ван было серьезным, когда она шептала Ван Линю, из-за существования этой таблетки печи, шанс Ауин Цзы на успех не является высоким. Зная его личность, он будет использовать технику кровавого жертвоприношения. В этот момент будет взрыв духовной энергии. Это время, чтобы открыть печать таблетки. Время медленно шло. В настоящее время над землей, Ауин Цзы открыл глаза. Он заметил, что духовная энергия в области стремительно сокращается. Там было недостаточно духовной энергии, чтобы сделать таблетки ранга 5. Это был первый раз, когда он столкнулся с чем-то вроде этого. На данный момент был критический момент в процессе очищения, поэтому у него не было времени, чтобы думать об этом. Холодный свет мелькнул в его глазах, когда он кричал: «Кровавое жертвоприношение!» Выражение шести окружающих алхимиков неожиданно изменилось, но вскоре они показали решительные выражения. Без каких-либо колебаний, все они взорвали свои собственные ядра. Серия взрывов произошла, и область была покрыта кровавым туманом. В результате, духовная энергия в области внезапно увеличилась. Духовная энергия в области достигла своего пика. Глаза Ауинцзы загорелись, когда его рука сформировала печать и выстрелила в таблетки печи перед ним. Таблетки печи начали поглощать духовную энергию из окружающей среды, как сумасшедшие. Вскоре, даже шесть столбов света начали сходиться к центру печи таблетки. Выражение Ауинцзы стало еще более серьезным. Это был момент «пан или пропал», так что он не мог сделать ни одной ошибки. Несколько раз до того ему уже приходилось терпеть неудачи, так что он не был уверен, что ему удастся на этот раз. В этот момент, в подземной комнате, Ли Му Ван указала на ее лоб и выплюнула каплю крови ядра. Эта капля крови плавала в середине шести таблеток печей. Внезапно, все таблетки печей встряхнуло, когда столбы света разрушились и двинулись к таблетке печи в центре. Таблетка печи выпустила радужный свет. Под давлением всей этой духовной энергии, печать таблетки начала медленно сворачиваться, пока она не была полностью закатана и не отвалилась от таблетки печи. В то же время, появилось невообразимое количество давления от духовной силы внутри таблетки печи, в результате чего таблетка печи взорвалась. Появилась круглая, бирюзового цвета таблетка. Но в тот момент, хрустящий треск наполнил воздух, и на таблетке появились трещины. Духовные таблетки ранга 7. Расширились глаза Ли Му Ван. Несмотря на то, что она была подготовлена, она до сих пор не мог не переполняться удивлением. Глава 224, без редакта. Глава 224, формирование зарождающейся души. Ли Му Ван смотрела на таблетку, когда она пробормотала про себя: что-то не так. Если бы это была бы таблетка ранга 7, то там была бы реакция. Почему еще не было никакой реакции? Ван Линь схватил воздух правой рукой. Таблетка влетела в его руку, и он внимательно осмотрел ее. Цвет этой таблетки был бирюзовый, и всплески духовной энергии просачивались из трещин на таблетку, увеличивая плотность духовной энергии в комнате. Ван Линь посмотрел на Ли Му Ван и спросил: «Это таблетка ранга 7?» Ли Му Ван сделала несколько шагов вперед и встала рядом с Ван Линем. Она приняла таблетку из его руки и внимательно осмотрела ее. Она вздохнула и сказала: «Если быть более точным, это таблетка псевдо-ранга 7, так что действительно это высшая таблетка ранг 6. Должно быть, мы пропустили правильное время, чтобы открыть печать, что привело к тому, что таблетка сломалась. Если бы мы открыли ее в нужное время, она была бы выше ранга 7. Цихуань секта является частью страны ранга 4, так что они должны были создать редкую таблетку верхнего ранга 5, а затем запечатали ее. Судя по печати, ей должно быть, по крайней мере, несколько тысяч лет». Глаза Ван Линя загорелись, когда он посмотрел на таблетку и спросил: «Ты знаешь, что это за таблетка?» Ли Му Ван подумала некоторое время. Ее глаза вдруг засветились, и она сказала: «Известно, что Цихуань секта имеет три таблетки. Если Ван Эр права, это таблетка голубое облако. Эта таблетка должна позволить тебе прорваться сквозь стадию формирования ядра». Ван Лин подумал немного. После приема таблетки от Ли Му Ван, он сказал: «Жди меня». Ли Му Ван кивнула. Она нежно посмотрела на Ван Линя и сказала: «Ты можешь расслабиться. Даже если ты не в состоянии, Ван Эр уничтожит 7 таблеток печей, украденных у неба. Если я сделаю это, они не будут преследовать нас». Холодный свет мелькнул в глазах Ван Линя. Он спокойно сказал: «Все, не должно быть так хлопотно». С этими словами, он сел перед таблеткой печи. Он указал пальцем на лоб и исчез. Ли Му Ван прикусила нижнюю губу. Если бы она ушла из своего дома слишком надолго, это вызвало бы подозрение. После того, как она поразмышляла некоторое время, она махнула правой рукой на стену и появилось образование. Ли Му Ван прошла через образование и исчезла из комнаты. В этот момент, на первом этаже над комнатой, очищение Ауинцзы достигло своего конца. Его глаза были наполнены волнением, когда он бормотал себе под нос. После долгого времени, он хрюкнул и вскочил. Он махнул рукой, и крышка отлетела от таблетки печи. В этот момент небо изменило цвет. Предыдущее темное небо вдруг осветилось, когда золотая таблетка выплыла из таблетки печи. Шесть душ медленно появились вокруг таблетки. Эти души были теми, кто пожертвовал собой раньше. Они сели, скрестив ноги, плавая вокруг таблетки. Выражение Эуинцзы стало серьезным, когда он сцепил руки и крикнул: «Это все благодаря вам, шести соученикам были успешно созданы мои таблетки. Я не могу отплатить вам достаточно, ребята. Эта таблетка будет называться таблетки духа шести Дао в честь всех вас». В тот момент, когда эти слова были произнесены, шесть душ выпустили довольное выражение. Они посмотрели на таблетки с некоторым нежеланием на их лицах, когда они исчезли. В то же время, таблетка медленно спускалась и была схвачена Ауинцзы. Хотя выражение его лица было спокойным, он был очень взволнован в его сердце. Он подумал: «Мне, наконец, удалось. Теперь я смогу попробовать очистить таблетку ранга 6». Что касается Ван Линя, он сидел в пространстве, бросающем вызов небу, культивировал, глядя на таблетку в руке. Через некоторое время, он показал решающий вид и бросил таблетку в рот. В тот момент, когда таблетка вошла в его рот, она превратилась в линию голубой духовной энергии. По мере того, как голубая линия путешествовала через тело Ван Линя, тактика древнего бога продолжала пожирать бесконечную духовную энергию голубой линии. В то же время, ядро Ван Линя начало быстро поворачиваться, пока оно становилось все больше. Медленно, части фиолетовой духовной силы появились в его ядре. Поскольку все больше и больше этой фиолетовой духовной энергии собиралось в его ядре, его культивирование, наконец, достигло пика последней стадии формирования ядра. В настоящее время его культивирование продолжало расти, поскольку его ядро продолжало становиться больше. Вскоре капли золотистой жидкости закапали из его ядра, как будто его ядро начало таять. Его тело также стало прозрачным в тот момент, что позволило ему видеть все изменения, происходящие в его организме. Ван Линь был очень спокоен, когда он сосредоточил все свое внимание на культивировании в ожидании того момента, как сформируется его зарождающаяся душа. Для Ван Линя, смысл формирования его зарождающейся души сильно отличался от других людей. После того, как он успешно сформирует его зарождающуюся душу, первым шаг его плана будет завершен. После этого он сплавит его основное тело и его аватара, а затем использует его аватар, чтобы прорваться на этап зарождающейся души в его основном теле. После того, как его основное тело сможет пробиться на этап зарождающейся души, затем его цзи-сферы души также будет иметь свой первый прорыв. В это время, он будет самым сильным человеком в стране Чу. Даже внутри моря дьяволов, он будет иметь возможность создать свою собственную секту и конкурировать против культиваторов разрывающего духа. Важно было то, что у него будет возможность вернуться в страну Чжао, чтобы отомстить Тэнхуа Юаню. Это имя было именем, которое Ван Линь ненавидел уже более 400 лет. Это была ненависть, которую больше нельзя было описать. Если кто-нибудь посмел бы преградить ему путь, ему пришлось бы заплатить цену кровью. Ван Линь не знал, какого уровня культивирования достиг Тэнхуа Юань за эти 400 лет, но до тех пор, пока он не достиг разрывающего духа, а Ван Линь достиг зарождающейся души, его судьба не изменится. Ван Линь не мог поверить, что всего за 400 лет культиватор на ранней стадии зарождающейся души сможет пробиться на этап разрывающего духа. Надо сказать, что после зарождающейся души, достичь даже маленького этапа, было очень трудно. Мир культивирования был пирамидой. Чем выше вы поднимаетесь, тем меньше там будет. Среди семи уровней культивирования конденсация ци, фундамент, формирование ядра, зарождающаяся душа, разрывающий дух, трансформации души и поиски вознесения, зарождающаяся душа была барьером. Если ты смог достичь зарождающейся души, это означает, что ты действительно шагнула в мир культивирования и может достичь вершины мира культивирования. Кроме мести, там было еще что-то, что убеждало его стать сильнее. Опасность, которую он постоянно чувствовал, связанную с рыжеволосым человеком в земле древнего бога. Он считал, что с гениальным сознанием рыжеволосого человека, он найдет другой способ уйти из земли древнего бога. После того, как рыжеволосый человек сбежит, первое, что он сделает, найдет Ван Линя. После слияния с наследством знаний, он мог чувствовать, что он медленно меняется каждый день. Это было изменение его психики, когда мысли его становились все более и более в соответствии с мыслями древнего бога. Перед тем, как войти в мир культивирования, самой большой мечтой Ван Линя было сдать государственный экзамен, чтобы его родители гордились им, и позволить своим родителям жить хорошей жизнью, Но когда четвертый дядя дал ему шанс стать бессмертным, все изменилось. Тогда он думал, что город недалеко от деревни был самый большой город. Что касается королевской столицы, он никогда не был рядом с ней и не видел ее. Когда он впервые вошел в мир культивирования, его цель состояла в том, чтобы стать бессмертным. В то же время он узнал, что страна Чжао была лишь маленькой страной на этой планете. Затем были некоторые основные события, которые заставили Ван Линя постоянно находить новые способы, чтобы сделать себя сильнее. Его цель состояла в том, чтобы вернуться в страну Чжао и получить его месть. После посещения одной страны за другой, горизонты Ван Линя расширились намного. Он узнал, что Земля, на которой он стоял, была названа планетой Сузаку, и что страна Чжао была лишь страна культивирования ранга 3. Выше этого, есть разряд 4, 5 разряд, и даже страны культивирования ранга 6. Он знал, что реальным правителем планеты Сузаку была страна Сузаку. После того, как он получил наследство знания, его горизонты были еще раз расширены. Огромный космос был наполнен бесчисленными планетами, как планета Сузаку. Размер и сила древнего бога, которая случайно уничтожила планету, заставила Ван Линя испытать пьянящее чувство. В тот момент, менталитет Ван Линя изменился, и его целью стало получение большей культивации. Только став сильнее, он сможет выжить в этом мире культивирования. Можно сказать, что в тот момент Ван Линь освободился от своей единственной цели, мести и изменил цель на достижение более высоких уровней культивирования. Менталитет того, кто не желал, чтобы его затоптали, и кого-то, кто хочет добраться до пределов его силы. Этот менталитет был именно таким, какой каждый сильный человек должен иметь во все времена. Через 10 дней Ван Линь покинул пространство, бросающее вызов небу. В тот момент, когда он появился, он слился с его основным телом внутри таблетки печи. В этот момент, части духовной энергии начали извлекаться из 7 таблеток печей, украденных у неба в зоне над комнатой. Его основное тело и аватар находились на завершающей стадии слияния. Если что-то пошло бы не так здесь, то все эти усилия были бы потрачены впустую. В настоящее время Ван Линь был очень спокоен. Он был полностью поглощен слиянием его основного тела и аватара. Время медленно шло. Помимо цзи-сферы души, была еще одна вещь, которая блокировала Ван Линя, его собственный талант. Что же касается того, будет ли это успех или нет, никто толком не знал наверняка. Тысячи лет духовной энергии, которая хранилась в таблетках печей, украденных у неба, медленно истощались из-за Ван Линя. Его тактика древнего бога впитывает всю эту духовную энергию, как черная дыра. В тот момент, когда его основное тело было слито с аватаром, тактика древнего бога также претерпела изменения. На первом уровне тактики древнего бога было только пожирание. Второй уровень был поглощение. Пожирание и поглощение были два совершенно разных уровня. Пожирание означает, что все виды энергии, которые входят в тело Ван Линя, будут пожраны и использованы Ван Линем. Это пассивное состояние. Поглощение является активным состоянием, в котором можно поглотить культивирование кого-то другого. На самом деле, причина, по которой древние боги были настолько сильны, была в тактике древнего бога, которой они обладают. Каждый древний бог, когда он пробуждался после рождения, имел тактику древнего бога, которая была запечатлена в его уме. Как древние боги, только после достижения второго уровня тактики древнего бога они бы имели сильные атакующие возможности, используя тело древнего бога, чтобы активировать второй уровень тактики древнего бога. Вся духовная энергия в пределах многих миль будет поглощена и пожрана тактикой древнего бога первого уровня, образуя петлю. Но тактика древнего бога была то, что принадлежало только древним богам. Если Ван Линь получил бы наследство силы, он смог бы достичь второго уровня, но с его текущим смертным телом, это было слишком сложно. Хотя тактика древнего бога Ван Линя имела некоторые отличия по сравнению с реальным вторым уровнем, это было ничего. Время прошло быстро, и теперь настал день церемонии культивирования пары Лиму Ван и Сунь Чжиньвэй. В этот день вся секта Облачное Небо была наполнена праздничной атмосферой. Не было никаких облаков в пределах мили от секты. Небо было голубым, и бесчисленные огни летели к секте. Почти каждая секта и каждая семья культивирования в стране Чу была собрана здесь. Все люди, которые пришли, были также старейшинами и важными членами каждой секты или семьи. Этот тип атмосферы было тем, что только секта Облачное Небо может иметь. Если бы это была любая другая секта, это не было бы возможно. потому что там было слишком много гостей, защитное ограждение в секте «Облачное небо» было расширено, чтобы охватить весь диапазон горы. Бесчисленные ученики внешней секты также были отправлены на патрулирование, приветствуя всех гостей. Надо сказать, что позиция Лиму Ван в секте «Облачное небо» секта была совершенно уникальной. В конце концов, она была одной из пяти алхимиков третьего ранга в секте. Позиция Сунь Чжиньвэй также была очень хорошо известна. Он был сыном старейшины из внешней секты, который был на средней стадии зарождающейся души и единственным человеком в прошлом веке, который мог бы прорваться к последней стадии и стать одним из предков секты. В дополнение ко всему этому, у внешней секты также были большие надежды на Сунь Чжиньвэя. После того, как он достигнет зарождающейся души, будет совершен целый ряд действий, чтобы установить его в качестве одного из кандидатов, чтобы стать следующим главой внешней секты. Если его отец успешно становится предком секты, то он наверняка станет главой наружной секты. В противном случае было бы невозможно для него быть в паре с Лиму Ван в церемонии культивирования пары. В каком-то смысле, это было способом внутренней секты задержать Лиму Ван, но и для внешней секты, чтобы проложить путь Сунь Чжиньвэй по становлению главой наружной секты. Все посетители знали об этом. Можно сказать, что эта церемония была для внутренних и внешних сект, чтобы установить более тесные отношения. В конце концов, секта «Облачное небо» была разделена на две части. Внутренний отдел практиковал алхимию, в то время как внешняя секта практикует культивирование. Только из-за этих двух работающих вместе отделов секта «Облачное небо» достигла высот, которые она имеет сегодня. Сунь Чжиньвэй был одет в длинный красный халат. Его высокая и прямая осанка давала ему нежную и спокойную атмосферу. В настоящее время он стоял за старейшинами внутренней и внешней секты, приветствуя гостей. Несмотря на то, что он улыбался, его глаза все еще дергались. На самом деле, чем ближе он был ко дню церемонии, тем более нервным он становился, как будто предстояли некоторые бедствия. Он чувствовал, что это было смешно, иметь это чувство. Сегодня, почти все предки последней стадии зарождающейся души вышли из-за своих закрытых дверей подготовки для участия в церемонии. Если кто-то осмелится причинить неприятности, единственный путь для них будет смерть, если уровень их культивирования не был разрывающий дух. Но Сунь Чжиньвэй не верил, что культиватор разрывающего духа пал бы так низко, чтобы возиться с сектой «Облачное небо». И даже секты разрывающего духа должны были быть осторожными из-за секты гигантского демона, которая была позади секты «Облачное небо». В результате, Сунь Чжиньвэй не мог найти причину, что заставляло его так нервничать. Он тайно улыбнулся и подумал, что он слишком много думает над этими вопросами. Но хотя он сказал об этом в своем уме, он продолжал думать о холодном взгляде человека, который разговаривал с Лиму Ван. В этот момент, старик в сером халате, который был в нескольких шагах впереди Сунь Чжиньвэя, смотрел на него. Он сделал несколько шагов, пока он не подошел к Сунь Чжиньвэю и прошептал: «Чжиньвэй, не думай так много. Если это человек, который знает старейшину Ли, заявится, то я заставлю его заплатить. Независимо от того, насколько мощным будет его культивирование, это будет бессмысленно. Я уже обсуждал этот вопрос с главой секты, так что ты можешь расслабиться». Тон старика был плоским, но он содержал достойную атмосферу. Этот человек был отцом Сунь Чжиньвэя и старейшиной внешней секты. Сунь Чжиньвэй почтительно ответил: «Несмотря на то, что он может лгать всем о проблеме Ван Линя, он не мог лгать своему отцу. Он уже давно рассказал отцу о своей встрече с Ван Линем. Когда он услышал, что глава секты был вовлечен, он почувствовал себя очень уверенно. Когда он поднял голову, чтобы посмотреть на главу секты, он увидел, что старик с белыми волосами обернулся и слегка улыбнулся ему. Этот человек был главой наружной секты, Лю Фэй. Культивирование этого человека было очень загадочным. Было сказано, что он принял таблетку, чтобы скрыть его культивирование и уже был на последней стадии зарождающейся души. Если кто-то имел более высокое, чем его культивирование на шаг, то ему было очень трудно увидеть через его культивирование. Рядом с этим стариком стоял еще один седой старец. Он был главой внутренней секты, Сун Цин. Позади него была группа людей с различными уровнями культивирования, но если бы они были в любой другой секте, то они стали бы главными алхимиками этой секты в течение дня. Глава секты Хао Жань Сыма Юйнань и старейшина Сюйли собрались здесь, чтобы отметить это событие. Голос гудел на расстоянии, путешествуя по всему пути через горный хребет секты «Облачное небо». В то же время, два радуги появились вместе. Две радуги приземлились внутри секты, открыв две фигуры. Одна из них была одета в пурпурную мантию и была наполнена древней атмосферой. Этот человек был главой секты Хаожань Сыма Юньнань. После того, как он прибыл, он испустил смешок и сказал: «Брат Сун и брат Лю, поздравляю!» Провожал его Сюйли, который был одет в светло-зеленый халат. Со статусом Сюйли он не мог говорить, так что он просто сцепил руки и улыбнулся. Глава наружной секты, Лю Фэй, рассмеялся и сделал несколько шагов вперед. Он всплеснул руками и сказал: «Товарищ культиватор Сыма, мы не видели друг друга в течение более 10 лет. Если бы моя секта не отправила приглашение, я не думаю, что я бы снова тебя увидел». Глава внутренней секты, Сун Цин, потер подбородок и сказал: «Старик Сыма, ты обещал мне 1000-летние фрукты Чжу. Принес ли ты их сегодня?» Сыма Юньнань рассмеялся: «Вам двоим не нужно смущать меня так. Забудьте об этом, так как ваша память настолько хороша, я принес плоды Чжу. Тем не менее, у меня есть внук, который собирается сформировать его ядро, так что лучше вам дать мне 180 зернистых таблеток, или я не дам вам плод Чжу». Эти трое смеялись, пока они обменивались несколькими словами друг с другом. Лю Фэй махнул рукой, и Сун Чжиньвэй быстро сопроводил Сыма Юньнань в главный зал. Сыма Юньнань тщательно изучил Сун Чжиньвэя и сказал: «Ты действительно гений, такой молодой, но уже достиг двери на этап зарождающейся души. Отлично. В течение 100 лет, секта «Облачное небо» получит еще одного культиватора зарождающейся души». Сун Чжиньвэй мягко улыбнулся и сказал: «Старший слишком добр, младший не заслуживает этой похвалы». Сыма Юньнань кивнул и вошел в главный зал Сюйли. В главном зале было расположено несколько столов, заполненные прекрасным вином и фруктами. В главном зале было уже много людей, которые общались друг с другом. После того, как Сыма Юньнань прибыл, он не мог не говорить со многими другими людьми наряду с Сюйли. Сун Чжиньвэй спокойно сделал несколько шагов назад и вышел из зала. После того, как он ушел, Сыма Юньнань и Сюйли сели возле стола. Они смотрели друг на друга, и Сыма Юньнань спросил с помощью передатчика голоса: «Вы сказали, что этот человек скрывается в секте «Облачное небо». Выражение Сюйли оставалось нормальным, и он также ответил с помощью передатчика голоса: «Глава секты, это только мое предположение, оно не обязательно точно. Этот человек был наполнен демоническим ореолом и исчез рядом с сектой «Облачное небо». Кроме того, 3 месяца назад таинственный человек появился в секте «Облачное небо» и смог уйти от погони от 3 культиваторов зарождающейся души секты «Облачное небо». Согласно описанию от преследователей, я считаю, что это человек, которого я встретил. Что касается того, прячется ли здесь этот человек или нет, я не уверен. Сыма Юньнань задумался немного и подумал: если этот человек таков, как о нем говорит Сюйли, то он должен быть большим злом от моря дьяволов. Хе-хе, секта «Облачное небо» привлекла внимание большого зла от моря дьяволов. Как это не может быть хорошо для моей секты Хаожань? Лао Юэ секты Тянь и Чжиньжинь и старейшина Ши Тяньлэй пришли, чтобы отпраздновать это событие. Раздался другой громкий голос, заставляя Сыма Юньнань посмотреть наружу. В этот момент прибывали все секты и семей культиваторов. Помимо крупных сект, которые приветствовали Сун Чжиньвэй лично, все остальные начали прибывать в главный зал. Вскоре весь главный зал стал почти забит битком, пока они все болтали друг с другом. Некоторые из менее говорливых людей сидели в углах сами по себе или культивировали с закрытыми глазами. Рядом со стеной главного зала стоял ряд учеников внешней секты, которые были все культиваторами формирования ядра или выше. Они стояли там с их спинами, прямыми, как сосны, пока они смотрели прямо вперед. Вскоре после этого Лю Фэй и Сун Цин вошли в главный зал. За ними были десятки старейшин, следующие за Сун Чжиньвэем. Среди них была Ли Му Ван с пурпурной фатой над ее головой. После того, как они вошли, все гости из различных сект и семей культивирования перестали разговаривать и повернулись, чтобы посмотреть на них. В главном зале Лю Фэй посмотрел на Сун Цин. Он улыбнулся и сделал несколько шагов назад. Сун Цин кивнул. Его взгляд скользил по всему главному залу, и он сказал: «Соученики, это день праздника для моей секты «Облачное небо». Он даже не был в состоянии закончить разговор до того, как земля вдруг начала трястись, в то время как чудовищное давление появилось из-под земли. Под давлением этого чудовищного присутствия, Все культиваторы зарождающейся души в зале застыли в ужасе. Все они распространили божественное сознание под землей, чтобы увидеть, что происходит. Глаза Лиму Ван показали нежный взгляд. Она знала, что Ван Линь пришел. Глава 225, без редакта. Глава 225, возьми это, чтобы очистить таблетку. В комнате под площадью вне основного зала, на крышке таблетки печи, которую сделала Лиму Ван, появилась трещина. С громким треском, трещина распространялась от крышки вниз к корпусу таблетки печи. В то же время, луч радужного света показался из трещины. Свет становился ярче и ярче, пока трещины становились больше. Вся комната была покрыта радужным светом. В этот момент комната была похожа на сказочную страну, покрытую бесконечным радужным светом. С треском пришла еще одна волна, и на таблетке печи появилось больше трещин, в результате чего стало еще больше света. Рука потянулась из таблетки печи и с треском, таблетка печи взорвалась, и ее разбросало по всей камере. Молодой человек с распущенными белыми волосами выплыл из таблетки печи, его тело чередовало прозрачность и твердость. Его глаза были закрыты, когда бесчисленное количество кругов цветного света собрались вокруг его спины. Если приглядеться, можно было увидеть всякий раз, когда тело этого человека мерцало в прозрачном состоянии, маленького человека, который выглядел так же, как он в его Даньтяне. Маленький человек испускал радужный свет и выглядел очень загадочно. Его тело менялось между прозрачным и твердым, в то время как оно излучало большое количество давления. После долгого времени, его тело перестало меняться, и начало становиться более твердым. Внезапно он открыл глаза и, в то же время, маленький человек тоже открыл глаза. Глаза этого маленького человека больше не имели зрачков, но казалось, что они были заменены красной молнией. Это был не только один удар молнии, но облако красной молнии. Разрушительная сила пришла из красной молнии, и весь свет радужного цвета в комнате сразу же рассеялся. Были бесчисленные лучи красной молнии, которые дико двигались вокруг комнаты. Разбитые кусочки таблетки печи мгновенно превратились в пыль. Когда культиваторы в главном зале выше заметили, что происходит, все они распространили свои божественные сознания, чтобы проверить, что происходит. Тем не менее, в тот момент, когда их божественные сознания ушли под землю, их оттолкнуло мощное давление, в результате чего они все вернули свои божественные сознания в шоке. Небо над всей сектой облачное небо изменилось, когда мощное давление забило из-под земли. Чувствовалось, как будто вся секта облачное небо дрожит. Радужные облака собрались в небе и весь главный зал начал дрожать. Выражения всех членов различных сект и семей культивации изменились. Некоторые из тех, кто видел это раньше, воскликнул: «Это кто-то достигает стадии зарождающейся души». В тот момент, когда эти слова были сказаны, все остальные, кроме культиваторов зарождающейся души в комнате, показали внешний вид неверия. Надо сказать, что достижение стадии зарождающейся души является очень важным вопросом, и вас, как правило, кто-то охранял во время процесса. Теперь, когда кто-то только что достиг стадии зарождающейся души в секте «Облачное небо», первая мысль, которая пришла всем в голову, была о том, что секта только что получила еще одного культиватора зарождающейся души. В тот момент, когда окружающие секты и члены семей культивации собирались выразить свои поздравления, Сыма Юньнань рассмеялся и сказал: «Поздравляю секту «Облачное небо» с получением другого культиватора зарождающейся души. Интересно, если я знаю этого человека, почему бы вам не пригласить этого человека сюда, чтобы мы все на него посмотрели?» Сун Цин и Лю Фэй смотрели друг на друга, затем повернулись, чтобы посмотреть на старших. Все старейшины думали из всех сил о том, кто же будет пытаться пробиться на этап зарождающейся души прямо сейчас, но не могли подумать ни о ком конкретно, так что все они качали головами. В результате выражения лиц этих двух медленно становились отталкивающими. Лицо Сун Цин было темным, когда он медленно сказал: «Сожалею, культиватор Сыма. Даже мне любопытно, кто этот культиватор. Если мы сможем пригласить его сюда, то мы убедимся, чтобы все могли его встретить». Был намек тьмы в его голосе, особенно слово «пригласить», оно имело очень тяжелый тон. В тот момент, когда эти слова были сказаны, все брови культиваторов были подняты. Если не было никого в секте «Облачное небо», кто пытался достичь стадии зарождающейся души, то это превращалось в очень интересную ситуацию. В то же время, все окружающие культиваторы различных сект и семей культиваций чувствовали намек на сожаление. Этот человек был действительно неразумен в том, где они решил пробиться на этап зарождающейся души. Казалось, что день, когда этот человек прорвался бы так же бы днем, когда они умрут. Репутация секты «Облачное небо» была важнее всего. Этот человек определенно умрет. Выражение глава наружной секты «Секты Облачное небо» было крайне нелицеприятным. Он заставил себя улыбнуться и сказал: «Я хочу видеть того, кто имеет мужество, чтобы использовать мою гору секты «Облачное небо», чтобы добраться до зарождающейся души. Его зарождающаяся душа моя». Лицо Люфэя осунулось. Он замахал рукавами и исчез. В то же время, все культиваторы зарождающейся души покинули главный зал. Все эти люди вышли с намерениями стать свидетелями чего-то. Надо сказать, что в секте «Облачное небо», как в секте номер один в стране, было трудно увидеть что-то вроде этого. Что касается причины, по которой сегодня все собрались, казалось, все они уже забыли об этом. По сравнению с достижением стадии зарождающейся души, церемония культивации пары просто не может сравниться. Как только они вышли из главного зала и пошли на площадь, семь таблеток печей, украденных у неба, выпустили громкие гудящие звуки. Затем семь таблеток печей все получили толчок наружу, как будто была невидимая рука, которая их перемещала. Большие трещины появились на земле в центре площади. Толстый слой холодного воздуха вырвался из трещин в земле. На площади вдруг стало очень холодно. Хотя выражение Сыма Юньна не было нормальным, он был тайно в шоке. Этот тип ауры не был чем-то нормальным, что может выпустить культиватор зарождающейся души. Он повернулся, чтобы посмотреть на других на площади. Хотя 10 или более культиваторов зарождающейся души все были со спокойными выражениями, глаза их все отображали, насколько серьезными они были. Люфэй холодно фыркнул. Он двигался как молния к трещине в земле. Когда он кричал: «Товарищ культиватор использовал мою секту «Облачное небо», чтобы достичь зарождающейся души. Вы что думаете, что секты «Облачное небо» можно помыкать?» Сразу же после того, как он вошел в трещину, крик пришел изнутри. Этот крик пришел от Люфэя сразу после того, как он закончил свое предложение и был полон страха и паники. В результате, все окружающие культиваторы зарождающейся души отступили. Они все смотрели на трещину с серьезными выражениями, как если бы там был какой-то древний демон. Отец Сунчжиньвэй, человек в сером, не отступил, но рванулся вперед. Все остальные культиваторы зарождающейся души в секте «Облачное небо» также вынули свои волшебные сокровища. На данный момент Сунчжиньвэй также покинул главный зал, потому что у него не было возможности телепортироваться, как у культиваторов зарождающейся души. Он был, естественно, на шаг позади. Ли Муван также медленно вышла. Она посмотрела на спину Сунчжиньвэй и показала насмешливое выражение. Затем она посмотрела на трещину в земле с нежным взглядом. В тот момент, когда облаченный в серое старец готовился проверить трещину, он заметил Сунчжиньвэй и сказал: «Чжиньвэй, вернись внутрь. Тебя не должно быть здесь. Так как вы уже пришли, не уходите». Голос холодный, как холодные ветры зимы, вышел из трещины. Тело Сунчжиньвэй обмякло, когда он упал на землю. Он был хорошо знаком с этим голосом. Это был голос, который заставил его так нервничать в последнее время. Затем молодой человек с распущенными белыми волосами выплыл изнутри трещины. На лбу у него была яркая фиолетовая звезда. Он был похож на тысячелетний нетающий лед. В тот момент, когда он появился, вокруг стало еще холоднее. В правой руке он держал Люфэя за его волосы. Когда он появился из трещины, также появилось бледное лицо Люфэя и закрытые глаза. В то же время, отец Сунчжиньвэй быстро отступил, когда он посмотрел на молодого человека. Все глаза других культиваторов зарождающейся души секты «Облачное небо» также стали холодными. Все окружающие культиваторы зарождающейся души от других сект и семей, все были шокированы, кроме Сыма Юньнаня. Все они спокойно наблюдали со стороны, чтобы увидеть, как все это будет развиваться. В конце концов, если даже Люфэй не мог выступить против этого человека, то даже если все они выступили бы, чтобы помочь, это было бы бессмысленно. Сун Цин заглотил глоток холодного воздуха. Он махнул рукой старейшине. Как только старец достал нефрит и послал его, беловолосый юнец повернулся, чтобы посмотреть на старца, и Сун Цин насмешливо улыбнулся. Сердце Сун Цин внезапно дрогнуло. Он чувствовал, как если бы его видели насквозь. Он получал это чувство только, когда он встретил предков секты. Он не мог не сделать несколько шагов назад в ужасе. Что же касается этого старца, ему было еще хуже. Он сразу же уронил нефрит и не смел двигаться. Он чувствовал, что если он будет продолжать пытаться отправить нефрит, последствия будут невообразимыми. Сун Цин сделал глубокий вдох. Он смотрел на Лю Фэй, который был в правой руке беловолосого человека. Он заставил себя успокоиться и сказал: «Товарищ культиватор, все это недоразумение, непонимание». Этим беловолосым юношей был Ван Линь. Его взгляд пронесся по толпе. Когда он посмотрел на Лиму Ван, намек на нежность мелькнуло в его глазах. Он поднял левую руку и сказал: «Пошли». Лиму Ван красиво улыбнулась, когда она пошла в сторону Ван Линя. Все культиваторы зарождающейся души отошли с ее пути, так как никто не смел бороться за секту «Облачное небо» прямо сейчас. Сыма Юньнань сделал глубокий вдох, когда его глаза загорелись. Сыма Юньнань был очень амбициозным человеком, но секта «Облачное небо» была выше его секты Хаожань во все дни. Несмотря на то, что он ненавидел их сильно, не было ничего, что он мог сделать. В тот момент, когда беловолосый юноша появился, он тут же вспомнил описание Сюйли. Теперь он был на 100% уверен, что это было бедствие, которое пришло из моря дьяволов. Но даже он не ожидал, что уровень культивирования этого человека будет достаточно высоким, чтобы легко разобраться с Лю Фэй. Его сердце не могло не быть в шоке. По крайней мере, он не был в состоянии видеть через культивирование Лю Фэя, так что культивирование этого юноши было таким, что он не смел даже думать. Но в то же время, он был очень счастлив. Чем сильнее юноша был, тем выше был шанс на уничтожение секты «Облачное небо» прямо сегодня. Особенно сейчас, когда Лю Фэй, который сказал, что хочет, чтобы этот юноша в зарождающейся душе, был легко побежден. В тот день секта «Облачное небо» действительно потеряла достаточно репутации. Все двинулись в сторону, пока Лиму Ван подходила к Ван Линю. Даже Сун Цин, чье лицо было бледным, выдавил улыбку, когда он отошел с пути. Только лицо человека в сером было крайне нелицеприятным, в основном потому, что Лиму Ван была его снохой. Она сразу же подошла к этому человеку, когда он позвал ее. Это заставило его чувствовать себя неловко. Но он был очень умен. Несмотря на гнев изнутри, выражение его лица быстро возвращалось к норме. Кок Пон отошел с дороги. Лиму Ван медленно прошла мимо культиваторов зарождающейся души. Обычно, когда они встречались с ней, они хотя бы приветствовали ее с улыбкой, хотя они будут по-прежнему высокомерными и наглыми в своих речах. Но сегодня все эти культиваторы зарождающейся души показали признаки страха, и их отношение к ней также изменилось. Лиму Ван знала, что все это из-за одного человека. Человека, который заставил их испугаться, человека, которого они боялись, человека, который мог бы легко победить Лю Фэй. Этот человек был ее мужчиной, Ван Линем. После того, как Лиму Ван подошла к Ван Линю, она улыбнулась, как распускающийся цветок. В этот момент Лиму Ван почувствовала глубокое чувство удовлетворения в ее сердце. Взгляд Ван Линь переместился и приземлился на Сун Чжиньвэй. Лицо Сун Чжиньвэй было бледным, когда он смотрел на Ван Линя. Его нормальная мягкая улыбка уже давно исчезла и сменилась ненавистью. Ван Линь тихо сказал: «Умри». Сзи сферы души немедленно сдвинулась, и вся площадь мгновенно покрылась невообразимо мощным божественным сознанием. Все культиваторы зарождающейся души сделали глубокий вдох. Их зарождающаяся энергия почти вышла из-под контроля, когда они задрожали. Это чувство ушло так же быстро, как и пришло. Сун Чжиньвэй задрожал, потом его глаза потеряли фокус. Его тело упало и дернулось немного, прежде чем стать неподвижным. Человек в сером посмотрел на Сун Чжиньвэй, ошеломленный. Его глаза стали красными. Он быстро остановился рядом с Сун Чжиньвэй и достал бутылку из сумки, хранилища. Тем не менее, его руки начали дрожать, пока он не выбросил бутылку. Он смотрел на Ван Линя и крикнул: «За что?» Ван Линь потряс правой рукой. Тело Лю Фэя дрожало, когда он открыл глаза. Его лицо было бледным, и его культивирование подавлялось таинственной силой. Его глаза были полны гнева, как он кричал: «Если вы хотите убить меня, просто убейте меня. Зачем унижать этого старика?» Сердце Сун Цин было очень встревожено. Несмотря на то, что он не посылал сообщение предкам, они все еще должны были заметить, что что-то не так. Почему они еще не здесь? Он глубоко вздохнул. Он знал, что все, что он мог сделать, это тянуть время. Он заставил себя улыбнуться и сказал: «Старший, секта «Облачное небо» не знала, что старейшина Ли была вашим другом. Я прошу прощения за то, что оскорбил вас. Это вина секты Облачное Небо. Как насчет того, что вы пойдете со мной в главный зал, и я постараюсь все исправить для старшего? С его возрастом, как он мог не знать, что вызвало всего это? Он тайно думал, что предки были действительно слишком любопытными. Ли Му Ван была в порядке, но они должны были обидеть ее, в результате чего ее друг появился. Что касается смерти Сунь Чжиньвэй, он не был особо против. По его мнению, Сунь Чжиньвэй был лишь одним из основных учеников внешней секты. Ван Линь проигнорировал Сунь Цин, но указал на старшину в сером и медленно сказал: «Сегодняшнее дело мое личное дело. Если кто-то осмелится вмешаться, не вините меня за безжалостность». Облаченный в серый старец безумно рассмеялся, когда он хлопнул сумку, в хранилище и вышли 7 фиолетовых летающих мечей. В тот момент, когда появились летающие мечи, они выпустили чудовищную энергию меча. Он использовал его культивирование зарождающейся души, чтобы контролировать 7 летающих мечей и их атаку на Ван Линя. Ли Фэй показал разочарование на лице, но в конце концов, он вздохнул и ничего не сказал. Раньше, когда он вошел в трещину, он был окружен мощной разрушительной силой. Он почувствовал, как его зарождающаяся душа вышла из-под контроля, и знал, что Ван Линю потребуется только одна мысль, чтобы убить его. Он не чувствовал себя вот так в течение длительного времени. Даже предки не могли заставить его чувствовать себя вот так. В конце концов, культивирование Лю Фэя было уже на пике средней ступени зарождающейся души, только в одном шаге от последней стадии. Выражение Ван Линя было еще спокойным. Что касается 7 летающих мечей, летящих в его сторону, он полностью игнорировал их. Его цзи сферы души сдвинулась снова и мигающие красные огни появились в его глазах. Все это произошло в мгновение ока. Старик в сером кашлянул кровью, когда глаза его расфокусировали взгляд. Его зарождающаяся душа выползла из верхней части его головы и попыталась скрыться. Глаза Ван Линя загорелись. Он хлопнул сумку, хранилище правой рукой и вынул бронзовые цветные зеркала. Обе его руки сформировали печать, когда он бросил бронзовое зеркало. Зеркало светило зеленым светом, который сразу же высадился на убегающей зарождающейся душе. Зарождающаяся душа испустила крик, когда на нее опустился зеленый свет. Ван Линь взмахнул правой рукой и спрятал бронзовое зеркало. Он держал зарождающуюся душу с беспощадным выражением, когда он махнул рукой и уничтожил сознание зарождающейся души. Он передал зарождающуюся душу к Ли Му Ван и сказал: «Возьми это, чтобы очистить таблетку». Ли Му Ван сладко улыбнулась, она послушно положила ее в сумку, в хранилище. Она кивнула и осторожно сказал: «Хорошо, это должно быть в состоянии сделать духовную таблетку высокого качества». В окрестностях стало очень тихо. Люди из главного зала также появились на площади, и все они увидели, что только что произошло. Ни один из них не смел дышать слишком громко, когда они смотрели на Ван Линя. Сюйли был среди них, и он быстро опустил голову, чтобы скрыть, как он был шокирован. Что же касается окружающих культиваторов зарождающейся души секты Облачное Небо, все они были злы, но ни один из них не осмеливался говорить, когда они смотрели на Ван Линя с ужасом. Культиваторы зарождающейся души других сект все отступили даже больше. Они решили, ни за что они будут замешаны в этом. Вскоре после того, как человек в сером был убит, Ван Линь двигался без каких-либо колебаний. Он взмахнул правой рукой, и тело Лю Фэя было вынуждено следовать за ним невидимой силой. Ван Линь обнял Ли Му Ван, когда он бросился к ближайшему старейшине секта Облачное Небо. Выражение старца сразу изменилось, когда он попытался телепортироваться. Тем не менее, тогда, когда он был готов телепортироваться, он почувствовал невообразимое давление вокруг него, как будто он был марионеткой в чьих, то гигантских руках. Он вдруг откашлял кровь, когда он был вынужден прервать его телепортацию. Он почувствовал ощущение холода в его животе. Когда он посмотрел вниз, он увидел, что его зарождающаяся душа уже была похищена. В тот момент фигура Ван Линя уже перешла к следующему старейшине. Все культиваторы зарождающейся души попятились и вынули различные магические сокровища, чтобы атаковать Ван Линя. Культиваторов зарождающейся души не следовало принимать всерьез. Все они имели свои собственные достоинства. Если бы они боролись один на один, они могли бы бежать, но когда их боролось много против одного, даже если культивирование было очень высоким, они все-таки решились бы воевать. Конечно, самое главное, что эти старейшины знали, что предки были бы здесь в ближайшее время. Тем не менее, они все еще должны были колебаться немного, перед использованием свои магические сокровища, потому что Лю Фэй был так близко к Ван Линю. В результате их атаки были немного замедлены. Как раз в тот момент, 5 мощных божественных сознаний появились в недрах секты Облачное Небо. Вскоре, 5 фигур двинулись из глубин в горах, как метеоры. Их скорость была настолько велика, что они прибыли в несколько раз быстрее, чем если бы они использовали телепортацию, чтобы добраться туда, где был Ван Линь. Почти мгновенно, 5 из них прибыли в небо над главной площадью зала. Стоп, сердитый рев пришел с неба, как ревущий ветер. Хотя их скорость была велика, скорость Ван Линя была еще больше. Его фигура не остановилась на секунду, когда он обнял Лиму Ван и убивал всех старейшин секты Облачное Небо. Цзи сферы души Ван Линя неоднократно мелькала. Красная молния также перемещалась безумно внутри его глаз. В одно мгновение Ван Линь убил еще 3 культиваторов зарождающейся души, пока они еще не готовы. Ван Линь дал зарождающиеся души Лиму Ван для алхимии. Даже если их зарождающиеся души пытались бежать, им было не избежать погони бронзового зеркала. В результате, из 9 культиваторов зарождающейся души секты Облачное Небо, в том числе Лю Фэй и Сун Цин, 5 из них уже были убиты. Что касается Лю Фэй, был ли он жив или мертв, был неизвестно. На данный момент, только 3 культиватора зарождающейся души остались, в том числе Сун Цин. 3 культиватора зарождающейся души стояли спиной к спине, открывая ужаснувшиеся выражения. На самом деле, если эти культиваторы зарождающейся души собрались бы рядом с Ван Линем и напали все сразу, даже если Ван Линю как-то удалось убить их всех, он был бы тяжело ранен. Вот почему Ван Линь не двигался, но ждала кого-то, кто подошел бы, чтобы исследовать первым. Затем он воспользовался возможностью, чтобы использовать его мощную культивацию, чтобы шокировать всех. Вот почему он не убил Лю Фэй или кого-либо еще на первых порах. Он использовал этот шок, чтобы позволить Лиму Ван безопасно прибыть к нему. После этого у него не осталось никаких забот. Для этой битвы целью Ван Линя было вызвать шок и трепет. Он использовал шок, чтобы создать момент, когда он убил отца Сунь Чжиньвэ и возможность начать убивать. Все это было так, что эти культиваторы зарождающиеся души не могли сгруппироваться и атаковать. В то же время, Лю Фэй был его тузом в рукаве. Если они сгруппируются и будут атаковать, то он будет немедленно использовать Лю Фэй в качестве живого щита. Причина того, что он не убивал каких-либо посторонних, была в том, чтобы предотвратить их от вмешательства. После демонстрации силы, все остальные культиваторы зарождающейся души уже были полны страха. После убийства 3 человек, Ван Линь остановился и посмотрел на небо. Он увидел 5 беловолосых старцев, глядящих на него глазами, полными гнева. Глава 226, без редакта. Глава 226, покидая страну Чу. Один из стариков молча замахал рукавами. Внезапно, бесчисленные темные облака появились в небе. Если внимательно посмотреть на облака, то можно было заметить, что они были сделаны из миниатюрных насекомых. Все их сборище заставило воздух пахнуть по-другому. Культиваторы зарождающейся души других сект сразу признали в этом черном облаке известное сокровище одного из предков секты Облачное Небо, Чен Байлиня, насекомых фиолетовых чернил. Мало того, что насекомые фиолетовых чернил содержат очень смертельный яд, их кожа была очень толстой. Нормальные сокровища не смогут причинить им вред. После того, как вы были бы окружены ими, им только бы потребовалось время, равное нескольким вдохам, чтобы полностью поглотить вас. От вас не осталось бы даже костей. Кроме того, даже если культиватору удалось бы избежать их, то даже если одному насекомое удалось укусить, то было бы трудно избежать смерти. Яд этих насекомых оценивался как 184 у всех известных ядов в мире культивирования. Надо сказать, что яды из топ-100 почти все исчезли, так что даже разговора о насекомых фиолетовых чернил было достаточно, чтобы заставить людей побледнеть. Когда страны ранга 4 посещали секту Облачное Небо, то они просили немного насекомых фиолетовых чернил. Эти насекомые были редкими сокровищами даже в странах ранга 4. В тот момент, когда появились черные тучи, Ван Линь бросил в сторону Лю Фэй. Он хлопнул сумку, хранилище и взял флаг ограничения в его руки. Под контролем Ван Линя, флаг ограничения становился все больше и окружил его и Лиму Ван. В то же время, Сзи сферы души Ван Линя задвигался. Мощное давление снова вернулось, вызывая внезапное изменение выражения пятерки предков секты «Облачное небо». Они быстро взяли различные сокровища, чтобы защитить себя. Сзи сферы души сформировал вспышку красной молнии, и она проникла сквозь черные тучи и направилась в сторону лба Чен Байлин. Чен Байлин был культиватором последней стадии зарождающейся души, поэтому он мог чувствовать, что эта красная молния содержала силу, чтобы уничтожить все, во что бы она ни ударила. В этот момент кризиса, его тело быстро переместилось назад. Его глаза внезапно расширились, когда его рука сформировала печати и его зарождающаяся душа появилась над головой и также начала формировать печати. Слои обороны были сформированы, чтобы блокировать красную молнию, но красная молния с легкостью прорвала каждый слой. Чен Байлин не колебался. Он укусил кончик языка и сплюнул кровь. Его зарождающаяся душа выплюнула сущность зарождающейся души, когда он кричал «Кровавый щит!». В мгновение кровь и сущность зарождающейся души сплавились вместе, чтобы сформировать шар крови. Красная молния прибыла в один миг и вошла в шар крови. Чен Байлин крикнул. Прорыв иллюзии. Его белые волосы двигались без ветра, и в пространстве рядом с шаром крови появился разлом. Черный свет вылился из разлома, когда шар крови, наряду с красной молнией внутри, были засосаны. В тот момент, когда шар крови вошел в разлом, разлом закрылся. Лоб Чен Байлин был в холодном поту. Он только что прибыл к дверям в ад и полностью поменял свои действия. Если бы он был немного медленнее, он бы умер. Четыре культиватора зарождающейся души позади него все были напуганы. Ван Линь до сих пор не говорил ни слова, когда он наблюдал Чен Байлин. Ван Линь тайно вздохнул. Этот культиватор последней стадии зарождающейся души не был похож на остальную часть этих культиваторов. Это был первый раз, когда его цзи сферы души был остановлен кем-то. Чен Байлин сделал глубокий вдох. Выражение его лица было серьезным, когда он хмуро сказал, какое мощное сокровище. Но теперь, когда сокровище было отправлено в пространственный разлом, я хочу посмотреть, какие другие техники у вас есть. Насекомые фиолетовых чернил, поглотите этого человека вместе с этой сукой. Чен Байлин взмахнул правой рукой и черное облако сразу направилось к Ван Линю и Ли Му Ван. Ли Му Ван показала удивленное выражение. Она коснулась ее сумки, хранилища и собирался контратаковать, когда Ван Линь сказал, нет необходимости. С этими словами, он взмахнул правой рукой. Внезапно, пространство перед ним разорвалось. После звука разрывающегося пространства, удар красной молнии выстрелил из него и исчез в руке Ван Линя. В то же время, флаг ограничения вокруг Ван Линя расширялся до тех пор, пока он не запер в ловушке всех насекомых фиолетовых чернил внутри. Лучи света ограничения продолжали светить внутри. Независимо от того, сколько бы эти насекомые фиолетовых чернил ни боролись, они не могли избежать флаг ограничения. Лицо Чен Байлин было бледным. Он смотрел на Ван Линя и сказал, слово в слово, кто вы такой, с вашими способностями, я не думаю, что вы делаете это как простой алхимик. Пожалуйста, сообщите нам свою цель. Ван Линь спокойно сказал, я хочу секту «Облачное небо».